Глава 21. Когда Алекс вышла из туалета, Синтия ждала возле двери. «Ты в порядке?» — встревоженно спросила она. «Это всего лишь игра», — напомнила себе Алекс. «Ей на тебя наплевать, она тебя просто использует». Алекс вымученно улыбнулась. «Столько информации!» Команда 2.0 покинула кухню. Фрик разъезжала на скейте, показывая танку, как убиться посильней. Адам сидел на полу и играл с крысой, выкладывая дорожку из сыра с голубыми прожилками. Мозес стоял чуть поодаль, приглядывая за ребятами и одновременно наблюдая за Синтией и Алекс. Фрик взлетела по рампе, схватилась за край, забросила ноги вверх и вытянулась в стойку. Постояла на одной руке, застыв как изящная статуя, затем опустилась и спикировала вниз. Лицо у нее было при этом зверское, просто демон, утыканный пирсингом. Танк попробовал повторить трюк и рухнул вниз. Хотя это он сварил для нее железную клетку, Алекс поморщилась. Падение выглядело довольно болезненным. «Итак», — начала Алекс, пытаясь вернуться к прерванному разговору. «Почему бы вам просто не взорвать моего отца, если вы так его ненавидите?» «У нас другие планы», — ответил Мозес. «Вы не хотите его убивать. Вы не хотите получить за меня выкуп. Так чего же вам надо?» — воскликнула Алекс уже в который раз. Синтия прокашлялась. «Отец тебе доверяет. И что с того? Нам нужен доступ в сеть его центрального офиса. Мы не смогли пробраться ни в один из офисов СБ в Вашингтоне. Если ты поможешь нам подключиться к его домашнему ноутбуку, возможно, нам удастся проникнуть в сеть». «Вы что, издеваетесь? Папа мне не настолько доверяет». «Ничего особенного делать не придется», — заверил ее Мозес. «Фрик неплохо разбирается в компьютерах. Нам нужно совсем немного. Установи на его компе одну программку. С остальным мы справимся сами». «Я пыталась включить его комп. Он запаролен. Пароль мне отец ни за что не скажет». «И не нужно. Просто подойди к включенному компьютеру и сунь в него флешку. Перед этим отвлеки отца как-нибудь. Ну, кофе на него пролей или еще что. Он выйдет, ты сделаешь свое дело, об остальном позаботимся мы». «Компьютерный вирус Stuxnet, детка!» — крикнула Фрик с рампы. «Это червь, разработанный Министерством обороны США. Клевая штука! Вдобавок я его немного усовершенствовала. Просто воткни флешку в USB-разъем, когда отец будет в системе, остальным займусь я». Фрик взлетела по рампе, сделала стойку на руке и понеслась вниз. «И что тогда произойдет?» — спросила Алекс. «Нам нужна клиентская база фабрики сомнений и все их файлы. Клиенты твоего отца постоянно отрицают, что их продукция опасна. Мы знаем, что они лгут, но доказать это практически невозможно. Если мы доберемся до файлов, то выясним, что именно им известно и как они намерены выкручиваться». «И тогда?» «Мы распространим информацию по всему интернету. Отправим инфу по самым громким делам во все газеты и на все сайты, которые умеют подать такие новости. Неопровержимых улик хватит на то, чтобы посадить пару десятков генеральных директоров. Это спровоцирует серию гражданских и коллективных исков, правительственных расследований». «Попутно вы уничтожите мою семью», — отметила Алекс. «Такая вот у нас плохая карма», — откликнулся Адам. «Да иди ты», — взбесилась Алекс. «Извини, дорогая, девушки меня не интересуют. А вот Мозес на тебя запал». «Заткнись, Адам!» — одновременно воскликнули Мозес с Синтией. Алекс чуть не засмеялась, так слаженно у них это вышло. Мозес посмотрел на нее смущенно. Потом до Алекс дошло, что Адам сказал про нее и Мозеса, и она густо покраснела. «Почему ты смутилась?» Алекс отвернулась и посмотрела на Фрик с танком, стараясь не встречаться глазами с Мозесом. Наверное, Синтия это заметила, потому что поспешила сменить тему. «Пойдем-ка присядем, оттуда лучше видно». Она провела Алекс к старым складским стеллажам и вскарабкалась на нижнюю полку. Алекс последовала ее примеру, и скоро обе сидели в 5 футах от пола. Алекс болтала ногами и смотрела, как развлекаются ребята. Фрик скатилась вниз и отдала доску Адаму. Он вручил ей крысу. Обмен произошел молча, будто они настолько хорошо знали друг друга, что вовсе не испытывали необходимости лишний раз сотрясать воздух. Хотя они очень сблизились, трудно было представить более несуразную пару. Стройный манерный парень и бледная панкушка, помешанная на пирсинге. Тем не менее, обмен с Кейта на крысу произошел без единого слова или жеста. Все они такие, словно Мозес специально набрал в свою команду самых разношерстных изгоев, каких смог найти. Ладно еще Адам и Фрик, а Танк, хрупкий мальчик Латинос, смахивающий на хоббита, а Синтия, идеальная ученица школы Зейтс, ни один не похож на другого. Как стеклянная посуда в секонд-хенде, кружка рядом с бокалом для мартини, винный кубок и водочная стопка. Объединяет их лишь то, что они стоят на одной полке. И все же эти странные ребята прекрасно уживались вместе. Алекс украдкой посмотрела на Мозеса. Он наблюдал за танком с неожиданной теплотой. Танк снова упал. Мозес подался вперед, готовый бежать на помощь, потом спохватился и сделал вид, что ему вовсе нет дела до их катания. Алекс не сдержала улыбки. Крутой Мозес уступил место своей другой версии. Более мягкой, что ли? Или доброй? Мозес почувствовал взгляд Алекс и посмотрел на нее. Алекс отвернулась. «Разве тебе не плевать?» «Нет». «Мой мир сошел с ума». Мозес воспринял ее взгляд как приглашение. Он вскарабкался на ту же полку, где сидели Алекс с Синтией, и пристроился рядом. «Ты не передумал?» — спросила Алекс. «Может, отпустишь меня?» «Не знаю. Ты не хочешь нам помочь?» Соврать Алекс было совсем несложно, но она не стала этого делать. «Нет». Он пожал плечами. «Тогда и мой ответ — нет». «Как ты вообще можешь мне доверять?» — вскинулась она. «Вдруг я просто солгу и скажу все, что ты хочешь услышать?» «Тогда почему ты не солгала мне?» «Потому что...» — она замолчала. «Почему ты мне не солгала?» «Хм, и правда, можно наплести ему все, что угодно, и поскорее свалить отсюда». Однако неожиданно для себя Алекс сказала совсем не то. «Наверное, из чистого упрямства». «Знаешь, что я думаю?» Она фыркнула. «Куда уж мне? Ладно, давай излагай свою теорию, Алекс». Он рассмеялся. «Неплохо сказано». Он помолчал и улыбнулся. «Ладно, слушай мою теорию, Алекс». «Основана на длительных наблюдениях», — добавила она. «Безусловно». Улыбка исчезла, лицо Мозеса посуровило. «На очень длительных». Алекс смутилась и подумала, лучше бы он ничего не говорил. Мозес смотрел на нее так внимательно, будто мысленно разрезал на кусочки и каждый изучал. Под его напряженным взглядом она почувствовала себя голой. Как ни странно, ей стало невыносимо стыдно. Мозес безжалостно уничтожал одну за другой ее иллюзии о себе и своей жизни. И Алекс знала, что он сейчас скажет. Он напомнит ей о каникулах в Сен-Бартсе, вечеринках в Хэмптоне, дурацкой болтовне о парнях с Синтией, волнении по поводу экзаменов, метаниях между 3 колледжами — Гарвардом, Дартмутом или Брин Мором и посмеется над ней. Она увидела себя его глазами и возненавидела эту Алекс. «Не стоит. Ты девушка правильная». «Что?» — Алекс смешалась. «Ты правильная». Алекс не была уверена, что эта оценка ее радует больше, чем то, что она ожидала услышать. «Считаешь меня пай-девочкой?» Мозес рассмеялся. «Вовсе нет. Я не сказал, что ты послушная. Я сказал, что ты правильная. А это вещи разные. Поэтому тебя сейчас и заклинило. Ты знаешь, что мы правы насчет твоего отца?» «Этого я не говорила». «И в то же время ты его любишь, поэтому тебя и заклинила ситуация безвыходная. Однако ты пытаешься хоть как-нибудь ее разрешить». «Самый легкий способ — соврать тебе». «Тогда почему не соврешь?» Мозес улыбнулся и ответил на свой вопрос сам. «Потому что ты правильная». Алекс закатила глаза. «Скорее, тупая». На самом деле Алекс понятия не имела, почему не сказала ему то, что он хотел услышать. Неужели она поверила в бредовую теорию заговора? Или ее накрыл стокгольмский синдром? Так или иначе, при мысли о том, что надо ему солгать, на нее накатывала тошнота. «Я тебя знаю, Алекс. Я наблюдал за тобой». «Да уж», — горько воскликнула Алекс, — «я и моя тень». «Ты пытаешься обратить все в шутку, но я тебя вижу насквозь. Я видел, как ты заботишься о брате, видел, как ты подружилась с Синтией». Алекс покосилась на девушку, сидящую рядом. «Она мною манипулировала?» «Нет, ты помогла ей. Она попросила о помощи, и ты помогла. Помнишь, в ее первый день в Зейтсе она сказала, что новенькая, и ты провела ее по школе?» «Это говорит лишь о том, какая я доверчивая дура». «Нет», — Синтия покачала головой, — «это говорит о том, что ты добрая». «Ага, добрая и правильная. Надо причислить меня к лику святых». «Бывает и хуже», — заметила Синтия. Не успела Алекс ответить, как та спрыгнула на пол и оставила ее с Мозесом вдвоем. «Знаешь, Синтия права», — сказал он. «Тогда почему я не чувствую себя на седьмом небе от счастья?» «Никто не говорит, что быть порядочным просто. Ты не можешь солгать мне и пообещать помощь». Он пожал плечами. «Это мне в тебе и нравится. Ты не ищешь легких путей». «Я могу солгать сейчас». «Не можешь». «Почему бы и нет?» «Не станешь». Алекс бесила, что он сидит рядом, такой спокойный, и анализирует ее, как чертов психоаналитик. Она сердито посмотрела на Мозеса. «Ладно, если ты такой умный, зачем было все это устраивать? Почему бы просто не поговорить? Господи, даже вербовщики абитуриентов в колледже убалтывают куда лучше!» Она рассмеялась. «Разве для того, чтобы в чем-то человеку убедить, обязательно его похищать?» «Вообще-то мы пытались действовать другими средствами». «Смешно, а я и не заметила». «Именно», — с усмешкой сказал Мозес. «Мы приставили к тебе Синтию. Она забросала тебя вопросами об отце, но ты была как во сне, все мимо кассы. Тебе жилось слишком уютно». Он пожал плечами. «Поэтому я решил тебя немного встряхнуть». «Ага, и теперь остаток дней я проведу на заброшенной фабрике». «Дело не в тебе». «Конечно, дело в моем папе. Это я уже уяснила». «Нет». Мозес кивнул на танка, скользящего по рампе на скейте. «Дело в нем. И в детях вроде него». Он обвел жестом команду 2.0. «Вроде них». «Они уже не дети». «Мы все были детьми, когда к нам пришла беда. Когда отец умер от инфаркта, мне было столько же, сколько сейчас танку». При упоминании его потери Алекс смешалась. «Прости, я забыла». «Не стоит. Ты ведь ни в чем не виновата и не имеешь к этому никакого отношения». «И все же?» «Ты ни при чем», — отрывисто бросил он. «Хотя знаешь, если от Азикорта погибнут другие дети, вроде сестры танка, тогда и ты будешь виновата. Сестра танка умерла, сам он едва выкарабкался. Доктора так накачали его адреналином, что мальчишка до сих пор скачет, как мячик. Пострадают и другие дети, ведь твой отец работает сверхурочно, чтобы Азикорт оставался на рынке». «Почему никто не замечает, что лекарство от астмы убивает людей?» «Еще как замечают. И тогда твой отец со своим дружком Джорджем Самзи берутся за дело. Во всем они винят другие лекарства или генетические отклонения, или неправильную дозировку. Про танка сказали, что он принимал лекарства неправильно. Видел я, как старина Санта встал перед комиссией и предъявил результаты исследований, которые доказывали, что Азикорт надежен, словно швейцарские банки». «Но тебе виднее всех», — холодно заметила Алекс. «Чертовски верно». «Потому что на всем белом свете ты самый умный». «Нет, потому что я умею подмечать детали и делать выводы». Алекс снова рассердилась. «Знаешь, не каждая компания творит зло. Из-за того, что кто-то обжегся кофе в Макдональдсе, не стоит обвинять их во всех грехах. Люди — идиоты. У тебя есть любимая теория заговора. Но вдруг танк заболел по другой причине». «Ты говоришь совсем как твой отец». «Пошел к черту». «Знаешь, почему Азикорт до сих пор держится на рынке?» «Знать не хочу, хотя ты все равно скажешь». «Сомнение. Пока люди сомневаются в том, что Азикорт опасен, никто ничего не предпримет. Кимбл Гайер заработает еще пару миллионов, твой отец получит премию, и всем придется ждать следующего года. Пока есть сомнения, дело можно отложить». «А если сомнения обоснованы? Ты ищешь виноватых, но это не значит, что ты прав». «Я и сам когда-то так думал». Мозес рассмеялся. «Однако люди вроде твоего отца занимаются этим уже лет 100. Если покопаться в прошлом, вырисовывается четкий сценарий. Началось все в 30-е годы. Дюпон использовал в производстве краситель, от которого гибли рабочие. Потом табачная индустрия билась за то, чтобы доказать, курение вовсе не связано с раком легких. Производители асбеста открещивались от асбестоза. Производители краски пытались доказать, что свинец не влияет на умственное развитие детей. В любой домашней аптечке есть куча лекарств, производители которых прибегают к тем же ухищрениям. Знаешь, что производители аспирина наотрез отказывались помещать на этикетки информацию о том, что салицилаты вызывают синдром Рея? Сноска. Синдром Рея – редкое, но очень опасное заболевание, возникающее у детей и подростков. Сопровождается воспалением головного мозга и быстрым накоплением жира в печени. Черт! Даже для безобидного Тайленола использовали те же методы защиты. Еще есть разные ядовитые химикаты. При случае почитай про диацетил. Этот ароматизатор добавляют в попкорн, чтобы придать ему вкус сливочного масла. Так вот, попадая в легкие, пары диацетила их буквально разъедают. «Я не понимаю, какое...» Алекс пыталась возразить, Мозес жестом велел ей молчать и продолжил. «Сперва тебе кажется, что между ними нет ничего общего. Потом ты видишь некий шаблон. В разных делах свидетелями выступают одни и те же эксперты. Разные производители используют одни и те же тактические приемы. Сначала ты думаешь, что после смерти родителей зациклился на своей бредовой идее, теории всеобщего заговора производителей. Но ты разумный человек и понимаешь, что в теории заговора верят лишь сумасшедшие. В психушку тебе не хочется. После смерти родителей только с ума сойти не хватало, поэтому ты открещиваешься от навязчивых идей. Однако правда прямо перед тобой мигает огромными буквами, словно неоновая вывеска. Каждый раз, когда у какой-нибудь компании случаются неприятности, она прибегает к услугам очередного Саймона Бэнкса. Наконец ты прозреваешь. Это не теория всеобщего заговора, это просто бизнес. Пока люди сомневаются, продажи идут. Неважно, что за продукт. Попкорн для микроволновки, азикорт, аспирин. Вообще-то ты здорово похож на поборника теории заговора. Никакой это не заговор, всего лишь банальная защита репутации производителя. ExxonMobil потратил кучу денег, чтобы заставить людей усомниться в существовании глобального потепления. Мозес пожал плечами. Не случайно многие американцы до сих пор не уверены, есть оно или нет. Для этого нефтяная компания развернула целую пропагандистскую кампанию и заплатила институту Хартленда 600 тысяч, а институту конкурирующих предприятий — 2 миллиона долларов. Для простого человека сумма кажется огромной, для ExxonMobil это брызги по сравнению с ежегодным доходом от 15 до 45 миллиардов долларов. Мозес испытующе посмотрел на Алекс. «На что ты готова, чтобы заработать 45 миллиардов всего за год?» Он снова пожал плечами. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Это чистая правда». «Правда?» «Неоспоримая правда, Алекс. Не чужие слова и мнения, а факты. Просто факты, документально подтвержденные». «Ты имеешь в виду те, что всякие психи вывешивают в интернете?» «Нет. Я про настоящую неоспоримую правду. Мне нравится определение «информация 2.0». «Вот что означают эти цифры?» «Именно. Понимаешь, сейчас мы владеем информацией 1.0, поэтому правду удается скрывать, а твоему отцу зарабатывать на этом деньги. Наверняка есть способ сделать информацию более достоверной и надежной, разгрести завалы лжи, чтобы люди вроде твоего отца уже не смогли подорвать к ней доверие. Настоящая правда, информация 2.0, если выйдет, то изменится все. Возникнет новый мир, в котором можно будет верить людям на слово». «Похоже на утопию». «Нет, это не утопия. Алекс, правда действительно существует, только отыскать ее довольно трудно. Сейчас у нас появился реальный шанс. Если веришь, что клиенты твоего отца ни в чем не виноваты, помоги нам взломать фабрику сомнений и убедиться в этом». Мозес кивнул на танка. «Давай взглянем на файлы фармацевтической компании Kimball Geyer и узнаем, так ли надежен азикорт, как они заявляют». Алекс опустила глаза в пол. Мозес коснулся ее руки. «Ты не виновата в смерти моего отца, но подумай о следующем ребенке, который впадет в кому, приняв азикорт». Он указал на танка привычным жестом, доставшего ингалятор. «Или умрет. Вот тогда в этом будет и твоя заслуга, потому что ты знаешь правду и ничего не делаешь». Алекс сглотнула. «Не верь ему. Он тобой манипулирует. Он морочит тебе голову». «Это же моя семья!» — воскликнула она. «Ты хочешь, чтобы я навредила своим родным?» «У меня тоже была семья», — ответил Мозес. «И у Синтии, Адама, Фрик, Танка и многих других». «Вдруг в этих файлах ничего такого нет?» — спросила Алекс. «Что тогда?» Мозес усмехнулся. «Что ж, тогда к тебе не будет никаких претензий. Этим правда и хороша. а мы выставим себя бандой психов, чьи головы забиты теориями заговоров». Он посерьезнел. «К чему гадать? Увидим файлы, узнаем правду. Большего нам и не нужно». «Правда. Мозес говорит, что она существует. Однако Алекс окружала сплошная ложь. Как узнать, кому можно доверять? Есть ли рядом хоть один надежный человек?» Алекс замутила. «Хорошо. Я согласна». Мозес выпрямился, не веря своим ушам. «Неужели?» Алекс прикрыла глаза. Она стала противна сама себе. «Чему ты удивляешься?» «Да, я это сделаю. Только объясни, что и как». «Посмотри мне в глаза и повтори. Скажи, что согласна». Алекс так и сделала, не моргнув глазом. Это оказалось просто, ведь Мозес привел железные аргументы.